Глава 7. Ну, мне удалось хотя бы удивить. По крайней мере, глаза у Тимофея, мать его Сергеевича, на секунду расширились, а потом... Ты не хочешь для разнообразия побеспокоиться о себе? Потому что мелочь в порядке, а вот ты... Тут он сделал многозначительную паузу. У нас носы едва не соприкасались. Я с трудом удерживалась, чтобы с силой не вдохнуть запах кедра и моря. Надо же. Этот аромат отложился в моей памяти как нечто яркое. А раньше я мужские парфюмы делила только на «эта гадость» и «это более-менее». В моем окружении все почему-то любили тяжелые восточные запахи, от которых лично у меня голова начинала болеть. Хотя нет, дядя Илья предпочитал морские ароматы, но он у нас, как и я, идет за паршивую овцу в семействе. И что делать с обладателем крышесносного парфюма? Опоссума мне не изобразить, а вот обморок. Краем сознания поняла, что мы в современной палате, средняя между номером в дорогом отеле и больницей из крутого сериала. Мужчины же не могут злиться на слабую девушку, когда она в беде. Я вдруг схватилась за голову и прошептала. Что-то мне нехорошо. После чего осела на подушке, изобразив потерю сознания. Даже дышать постаралась медленнее. Как назло, хотелось чихнуть. «Эй, синеглазый, я тут в обмороке валяюсь, между прочим. Давай, спасай меня, врачей зови». С трудом удержалась, чтобы не попытаться осторожно посмотреть на его лицо. Мою щеку, а затем и ухо, вдруг обожгло мятным дыханием. «Девочка, ты бы еще слюну пустила для правдоподобности». «Нейрохирурга обмороком решила обмануть». «Ничего не слышу, я без сознания. Даже не дернулась, когда к моему запястью прижались два пальца. Хотя внутри все вдруг скрутило от этого небрежного прикосновения. «Тебя пульс зашкаливает, жёнушка». Голос звучал почти ласково, но от этого стало вдруг страшно. «Хватит дурочку строить!» А это уже сказано другим тоном, от которого мои глаза распахнулись точно сами по себе. Какого чёрта он так низко наклонился? Если я сейчас чуть приподниму голову, то смогу его поцеловать. Чего делать не собираюсь, конечно. Выгляжу сейчас, наверное, не очень. Божечки-кошечки, о чем я думаю? Извини. Только и смогла проговорить. Кажется, я его разозлила еще больше. Воздух между нами точно сгустился, аж мурашки по коже. Он так сжал зубы, что скулы аж побелели. «Извини?» — переспросил совсем тихо, продолжая сжимать мое запястье. «Это все, что ты можешь сказать? Думала, больше меня не встретишь и не подготовила жалостливую речь? Кстати, ты, видать, новенькая в этом деле. Выгоднее было провести со мной ночь, а утром сбежать, чтобы потом заявиться с пузом и заявить, что я обязан всех вас содержать. А это точно я головой ударилась? Мелодрам пересмотрел, что ли? Ну, извините, не удержалась от сарказма. Какая ночь, какое пузо? Да ты мне даром не сдался. Я через полгода собиралась на развод подать». «Всего-то через полгода?» «О, меня тоже в ответ сарказмом тычут. Но сначала я думала про 3 годика, но потом решила, что это перебор. Чего так? После 3 лет-то с меня стрясти можно больше». Я осторожно кончиками пальцев дотронулась до все еще слегка ноющего затылка. «Так, а есть вероятность, что у меня звуковые глюки? Потому что этот синеглазый несет какую-то чушь. Запястье уже почти болело от его хватки. Чего трясти? Нет, все таки сильно головой ударилась, раз играю с огнем. Ты мне больно делаешь, блин». Мы оба опустили взгляд на мою несчастную руку, которую крепко сжимали его пальцы. «Интересно, кожа на них более шершавая, чем обычно бывает. Там тоже шрамы?» Дверь в палату открылась, когда воздух в палате от напряжения можно было уже смело резать ножом. Я едва ли не впервые в жизни мечтала стать невидимкой. «Тимофей, вас тут юная леди видеть желает. Я ее перехватил на посту, когда она пинала наш торговый автомат. А он ни в чем не виноват, честное слово. Ой, пардон, я вас прервал». Я нервно ухмыльнулась вошедшему мужчине. На вид лет 40 с хвостиком, темные волосы, серые глаза, сам такой весь подтянутый, симпатичный и очень лукавый взгляд. Рядом с ним шла та самая девчонка, только на этот раз без шапки и в расстегнутой куртке. Черные кудряшки весело торчали во все стороны. «Мужчина, вы нас не прервали, вы меня спасли. Потому как у Тимофея, блин, Сергеевича вид такой, точно он мне сейчас сонную артерию перекусит. Я внутри трясусь, как самый трусливый из зайцев. Хотя умело это скрываю. Ведь умело же. «Алексей, надеюсь, вы спасли автомат, иначе наши пациенты отпинают меня». Ой, надо же, а синеглазый тиран умеет шутить и цивилизованно беседовать. И лицо сразу стало приветливым, а никакого убийцы. Я воспользовалась тем, что мою руку отпустили, и тут же потерла запястье. Чёрт, ну вот точно синяки останутся. Варвар, дикарь, гамадрил. А еще врач. «Он меня не слушался. Отказывался шоколадку выдавать». Звонкий голос девочки заставил меня едва заметно поморщиться. Просто от удара голова все еще побаливала. И громкие звуки усиливали боль. «Леди», — обратился к ней мужчина. «Просто вы не объяснили ему, что хотите шоколадку бесплатно. Он привык, что его деньгами подкупают. Тимофей, я ее к вам доставил, потому что она сбегает от всех медсестер. А я сегодня хотел посмотреть одну очень интересную операцию. Не могу остаться в стороне, как заведующий отделением». «Милена». Несмотря на строгость голоса, он все равно звучал ласково. «Сядь в кресло и побудь панькой». «А вы каким отделением заведуете?» — вмешалась я. «Дядя доктор, не уходите. Меня ж тут растерзают». «Пластическая хирургия». Подмигнули мне в ответ. «О-о-о!» — обрадовалась слегка нервно. «А я все думала себе нос подправить. Горбинка бесит». Над головой послышался отчетливый скрежет зубов. Я невольно прищурилась, как кошка, которая стащила мясо и попалась. Но добычу при этом не выпускает. «У вас чудесная горбинка», — со смешком заверил меня Алексей. «Вам ко мне точно не надо. Тимофей, увидимся». «Спасибо». От души поблагодарила хамло синеглазая. «Да ладно», — донеслось уже из коридора. «У самого трое, так что понимаю». Милена помахала Алексею рукой. «Милена, какое милое имя». И так подходит девочке. Она, конечно, не села в кресло, а стояла рядом с Тимофеем и внимательно меня разглядывала. «Ладно, надеюсь, он не будет убивать меня при ребенке. Это же ей психологическая травма и все такое». «Я рада, что ты не пострадала», — сообщила девочке, чувствуя каждой клеточкой кожи, как ее. Кстати, кто он ей? Родственник сверлит меня взглядом. Еще немного и начну дымиться. «Ага», — кивнула Милена, у которой тоже оказались синие глаза, но с примесью зеленого. «У тебя прикольные волосы». «Правда? Тебе нравится?» «Тип того. Как будто тебе единорог наплевал на голову». Сдавленный кашель сверху намекнул, что Тимофей оценил шуточку. «А кто она ему, кстати, дочка? Божечки-кошечки, я что теперь, мачеха?» Не успела смириться с этой мыслью и достойно ответить малолетней нахалке, как в двери возник теперь уже мой родственник и сразу заорал, как положено, холерику. «Ева, ты как? А ты кто?» Это он увидел Тимофея. Милана спряталась за его спиной. Какая умная девочка. Мой дядя в гневе страшен, вот даже волосы растрепались. А у этого доктора ничего не дернулось. Он смерил Илью невозмутимым взглядом и коротко ответил. «Муж». Волшебное слово, просто волшебное. Мой дядя замолчал так, словно ему рот залепили скотчем. Я только и смогла, что виновато развести руками и робко проговорить. «Ну, та фигня в Вегасе». А вот на мою фразу у него дернулся глаз. «Фигня?» От такого тона любой другой давно бы уже извинялся. Но у меня чувство самосохранения, видимо, где-то заблудилось. «Ты фигня, дядя», — расхохоталась Милана. «Фигня и блевотина единорога. Классная из вас пара. Ой!» Она немедленно сделала круглые глаза, когда мы с Тимофеем дружно на нее посмотрели. Молодец, девочка, вовремя заткнуться — талант. Но ей его еще развивать и развивать. «Так. О, а вот и Илья пришел в себя. Секунду. Давайте кто-то один все объяснит. Про мужа слышал. Сам до сих пор в шоке. Вот поэтому муж и будет говорить. Дядя!» Возмутилась было я, но мне погрозили пальцем. «Ты пока молчи. Мне позвонили и сказали, что племянница в больнице после ДТП. Я первый седой волос получил из-за тебя, зараза. Кстати, рассказ можете придержать. Как вас по имени-отчеству? Можно просто по имени». Любезно сообщили ему. «Тимофей Воронов. Я так понимаю, вы не знали, что задумала эта... моя жена?» Вот почему он произнес «жена» так, что мне слышится дура. Я открыла рот, но затем поймала взгляд дяди и решила еще немного притвориться хорошей девочкой. «Говорю же, сам в шоке. Кстати, позвонил отцу Евы, он уже мчится сюда». Илья прошел в палату и нахально уселся на мою кровать. Прямо мне на ноги. Я тихо зашипела, но меня проигнорировали. Мужчины разглядывали друг друга, но вроде драться не собирались. Правильно, они же не гопники какие. Один преподаватель, второй врач. «Не приедет он», — сообщила мрачно. «Уйдите, у меня голова болит». «Ты приложилась головой о бетонную ступень». Тимофей перевел взгляд на меня, в нем полыхало пламя. «Головная боль будет пару дней. Тебе сделали все необходимые капельницы, так что скоро полегчает. Не об этом стоит сейчас беспокоиться, дорогая». И знаете, таким жестом собственника потрепал меня по волосам, как собачку, мать его. Потому я не удержалась. Тимофей руку отдернул вовремя, мои зубы клацнули в воздухе. А могла и прокусить. «Ева!» Илья ударил себя ладонью по лбу. «Жена мне попалась с огоньком», — задумчиво проговорил Тимофей. «Ну так смотри, не сгори», — ответила ему в тон. «Дядя», — сообщила Милана, которая уже сидела на подоконнике и зачем-то ковыряла рука в своей куртке. «А вы с ней похожи». Мы как-то дружно вздрогнули с Тимофеем. Ну еще бы. Походить на этого грубияна я не собиралась. Он же просто как злобный драконище, которому не подали на десерт очередную девственницу. Ой, или наоборот, подали. Я-то того, невинная. «Илья!» В палату ворвался отец, ища меня взглядом. «Ева, слава богу, что случилось?» «Ваша дочь спасла мою племянницу от потерявшей управление машины», сообщил Тимофей, разглядывая моего отца. «На месте аварии были и частные скорые. Кто их вызвал?» «Я», — пожал плечами Тимофей. «Это мои скорые и моя клиника. Альтера Медика, семейное дело Вороновых. А вы, так понимаю, мой тесть». «У вас когда-нибудь случалось чувство, которое испытывает человек, когда на него направлено дуло пистолета? Вот и у меня нет. А сегодня ощутила и весьма ярко. Только в моем случае это было не оружие, а взгляды. Четыре пары глаз дружно уставились на меня. Очень захотелось поежиться и спрятаться под одеяло, как в детстве. Вместо этого выпрямилась еще сильнее и вздернула подбородок повыше. «Я знаю Альтера Медику», — медленно проговорил папа, переводя взгляд на Тима. Тот молча смотрел в ответ. «Лично не встречался, но в курсе, что во главе стоит Сергей Владиславович Воронов и Анна Константиновна Воронова. Родители?» «Да». Тим криво усмехнулся. «Я младшенький». «Какой поворот». Я прямо слышала, как щелкают шестеренки в мозгах у отца. «Интересно, что Ева описала вас как мужчину, живущего в Вегасе и подрабатывающего сомнительными сделками». «Эй!» — возмутилась вслух. «Последнее ты сам додумал?» «Помолчи». «Ну, как у них дружно вышло. Еще и пальцами своими в меня ткнули». Илья хмыкнул и как-то успокаивающе погладил меня по плечу, после чего задумчиво проговорил. «Не знаю, Тимофей, как принято у вас в семье, но мне кажется, эта милая девочка — очень талантливый художник». Я осторожно вытянула шею, чтобы увидеть, что там натворила Милена, которая что-то притихла. «Да уж, точно говорят, если ребенок затихарился, то это значит, делает пакость». «Милена!» Тим бросился к девочке, пока мои родственники переглядывались с ухмылками. Сама виновница осталась невозмутимой. Вооруженная двумя маркерами, она яростно возражала Тимофею, который пытался их у нее отобрать. «Эй, я хотела нарисовать тебя и мою новую тетю. Не нравится, что ли?» «Капец». Мужчина отобрал маркеры, но в процессе увлекся и оставил у себя на щеке отличную черную полосу. К моему тайному восторгу. А потом увидела картину и поняла, почему остальные ухмылялись. Сама тоже не выдержала и фыркнула. Милена очень старалась, это видно. Она изобразила на белоснежной стене кровать, а на ней под одеялом двух людей, над которыми порхали сердечки. 5 штук. «Дядя Тим, но я же знаю, что когда люди женятся, то у них появляются дети. Вот и у тебя с ней». Она махнула рукой в мою сторону. «Тоже появится. Видишь, целых 5 штук. Все, извините, я больше не могу. Даже голова стала чуточку меньше болеть, когда просто расхохоталась в голос. Ко мне присоединился Илья, да и у папы, кажется, уголок рта дрогнул. Пиз...» Тим осёкся. «Пипец, Милена жива!» «В коридор на пост, я поняла». Девочка мигом выскользнула за дверь, и мы услышали. «О, тетя Надя, Мне сказали идти на пост и сидеть смирно. Можно я мультики посмотрю на ноутбуке?» И торопливый женский голос. «Миленочка, я тебе хоть два ноутбука дам и планшет в придачу, идем. «Тимофей». «Да уж, мой папа быстрее всех пришел в себя от картины». «А мы с вами можем побеседовать где-нибудь наедине?» «А пройдемте в мой кабинет». Я прекратила хихикать, поняв, что речь точно пойдет про наше замужество. «А я?» Папа даже не посмотрел, выходя из палаты. Но зато Тим оторвался по полной. «Дорогая, ты голову лечи!» Наклонился и добавил зловеще. «Во всех смыслах». Он глянул на все еще ухмыляющегося Илью. «Присмотришь за ней? Я этим занимаюсь с момента ее рождения». Развел тот руками. «Идите, обсуждайте приданое». Я не выдержала и треснула дядю по плечу. Отбила руку и тихо, но выразительно выругалась. У меня болела голова, в ней бродили самые разные мысли. И творился полнейший ахер. Папа и муж обожрался груш, не закрыли дверь в палату. Потому я видела кусок коридора и мягкую скамейку. А еще множество шагов и голоса, голоса, голоса. Кто-то почти бежал. В нашу сторону, точнее, в нашу палату. «Так ты серьезно не знала, кто такой твой муженек, когда...» Илья, сидевший лицом к двери, дернулся, точно получил разряд тока. «А ты откуда? Что с тобой?» Я резко обернулась, уже не зная, кого увижу. Дарья?» Девчонка с крупными кудрями до талии гетерохромии. Один глаз зеленый, а другой карий. Но оба сейчас сверкали от волнения. Я увидела ее руку в гипсе, длинную царапину на лбу, и подпрыгнула. «Божечки-кошечки, ты там тоже пострадала? Ты совсем рядом была?» Дарья мне нравилась, спокойная, с такой внутренней силой и крайне тонким ехидством при необходимости. А еще она подрабатывала на нашей кафедре куратором соцсетей кафедры. И мы частенько пересекались в кабинете. Говорят, трещина. Дарья покачала загипсованной конечностью. И главное, правая рука. Так неудобно. «Здравствуйте, Илья Романович». «Привет, страшная девочка из ужасного квеста». Я ошикнула. Уж на кого? А на такое описание Дарья точно не тянула. Она красотка? Вот честное слово, красотка. Только одевается во все бесформенное и темное. Точно пытается стать незаметной для других. Вот и сейчас на ней мешковатые джинсы и слишком широкий свитер с высоким воротом. Я ткнула пальцем Илье под ребро, отчего тот слегка поморщился. «Ты тоже, что ли, там была? Вы типа решили сговориться и устроить массовое поседение волос у родственников?» «Не переживайте за свою внешность, Илья Романович. Я могу дать вам телефон отличного парикмахера». Я хрюкнула в одеяло, стараясь сдерживаться, тогда как дядя мстительно прищурился. «Ой, зря Дарья нарывается, хотя он у них точно ничего не ведет. Да и вообще далек от кафедры Иньяза, где она учится на третьем курсе». «Спасибо, смотри-ка, сдержался. Я лучше налысо побреюсь. Говорят, волосы красить вредно». «Согласна», — кивнула Дарья совершенно серьезно. «Тогда возни будет гораздо меньше. Только протирать замшевой тряпочкой». Она смотрела при этом на меня. «Ева, с той девочкой все нормально?» «Не уверена», — призналась я. «В смысле, она не пострадала, но в голове у нее странные и страшные вещи творятся. Видишь, чего нарисовала? Это я, мой муж и пятеро детей». Даша подошла поближе к шедевру. Честно вглядывалась в него минуты три. Иногда посматривала на меня, при этом полностью игнорируя Илью. Отчего тот щурился еще сильнее. Ну да, дядя привык, что студентки его каждый день тоннами слюней заливают. Как не утонул еще. «Вот этот на тебя похож», — заявила наконец, ткнув в одну из маленьких фигурок. «Ну, полный пиз... звездец. И она туда же». «Ева», — тем временем продолжила она. «Спасибо за то, что твой муж оплатил лечение. Я, если честно, в шоке, ни разу не была в таких местах. Я сама, блин, в глубоком афиге. Потому что этот тип Тимофей, похоже, всем представился моим мужем».